Глава 24. Стрела узнала, что бухта пиратов находится на восточной оконечности острова и крейсировала около этого берега, но не могла найти ее. Винсент бросился на другую софу, и я, не желая заводить с ним разговора, притворился спящим. Я слишком занят был своими собственными мыслями и чувствовал, что в такую минуту у нас не может быть ничего общего. Он скоро заснул и бредил во сне. Он как будто сражался, отдавал приказания, несколько слов кричал громко. Потом казалось, что он взял английскую шкуну и хотел по обыкновению казнить пленных. Я вздохнул, услышав неясные угрозы и дикий смех, срывавшийся с его уст. Я встал и взглянул на спящего. Руки его были беспрестанно в движении и кулаки сжаты. О боже, какую ужасную повесть дикой мести предвещала эта усмешка. Я преклонил колено и стал молиться, чтобы не сбылись его намерения. Вставая, я услышал шум на палубе, и один из негров взошел в каюту. «Далеко ли шкуна?» — вскричал Винсент, вскакивая. «В 4 милях». «По местам. Я сейчас буду наверх». Винсент взял саблю и, осмотрев пистолеты, заткнул их за пояс. Я по-прежнему притворялся спящим. Выходя из каюты, он обернулся ко мне и сказал: «Он спит, бедняжка. Зачем мне будить его? Скоро его разбудят пушки». Сказав это, он вышел. Я не знал, что делать. Наверху я считал себя не совсем безопасным, и что стал бы я там делать? Зачем мне стоять под выстрелами моих друзей или предоставлять жизнь на волю негров? И я решился остаться в каюте. Негры вошли в каюту, под которую была крюит-камера. Люки закрыли, и я остался в темноте. Я мог слышать только приказания капитана и из них старался понять, что происходит наверху. Нас стали окликать с другого судна, и ответом Стеллы был залп. В этом нельзя было ошибиться. Стелла поворотила на другой галс и дала залп с другого борта, не дождавшись ответа неприятеля. Наконец он ответил, и когда ядра просвистели мимо или ударились в борт, мною овладело какое-то странное чувство. Я никогда еще не был в сражении, и, признаюсь, это было чувство страха. Но оно так смешано было с любопытством, что я сам не мог различить своих чувств. Мне хотелось выбежать наверх, но мысль, что я не буду в безопасности между пиратами, удержала меня, и я остался. Залпы быстро следовали один за другим. И раненые, которых беспрестанно носили вниз, сказали мне, что сражение сделалось жарким. Изредка слышалась команда Винсента, беспрестанно делали какой-нибудь новый маневр, а пушки продолжали действовать без остановки. Наконец, сквозь люк показался свет, и я вышел из каюты. Палуба завалена была ранеными и умирающими, просившими воды. Я обрадовался, что могу что-нибудь сделать, и стал разносить им воду. Около 30 человек лежали без помощи, потому что на Стелле не было медика. Принесли еще несколько раненых, и один из прежних стал разговаривать с людьми, носившими раненых. Из разговора их я узнал, что с рассветом показался английский фрегат, который шел к ним и был уже в 5 милях под ветром. Что теперь пираты ведут отступной бой со шкуною, находящуюся у них на ветре, и стараются уйти. Это объяснило мне сигналы, деланные накануне английской шкуною. Беспокойство мое усилилось при этом известии. Стелла старалась убежать и несла такие паруса, что я стал бояться, что она не успела уйти. Сражение между 2 шкунами продолжалось, но выстрелы уже не разбивали Стеллу, и раненых перестали носить вниз. Можно было догадаться, что оба судна старались сбить друг у друга мачты. Одно, чтобы убежать, другое, чтобы воспрепятствовать его бегству. Я готов был отдать свою левую руку, чтобы только выйти наверх. Я подождал еще с полчаса, Но тогда любопытство пересилило страх, и я выглянул из форт-люка. Люди работали у пушек с наветренной стороны, подветренная была чиста, и, выскочив на палубу, я забрался на мачту, откуда мог видеть все на ветре и под ветром. Под ветром я заметил фрегат милях в четырех от нас под всеми парусами. Я тотчас узнал в нем Каллиопу, мой фрегат, и сердце мое сильно забилось при мысли, что я, быть может, снова буду служить на нем. На ветре сквозь дым в одной миле виднелась шкуна-стрела, лежавшая одним галсом со Стеллою. Каждые 10 секунд дым, вылетая из ее пушек, расстилался по воде, и ядра свистели около нашего рангоута. Она немного потерпела от наших выстрелов. Паруса ее были стреляны, но рангоут не поврежден. Тогда я осмотрел мачты и такелаж Стеллы. Повреждения ее были почти те же, что и у стрелы. Паруса истрелены, но рангоут цел. Море было гладкое, хотя ветер свежел, и обе шкуны шли по 6 или 7 миль в час. Но Стелла имела лучший ход и перегоняла своего противника. Я понял, что все зависит от верного выстрела, и, довольный тем, что видел, сошел вниз. Более получаса продолжался безуспешный огонь с обеих сторон. Но в это время раздался радостный крик негров, и я услышал, как они кричали, что у стрелы сбита форстеньга. Голос Винсента ободрял пиратов, между тем, как сердце замирало во мне с отчаяния. Выстрелы стали реже, потому что Стелла проходила перед носом у английской шкуны, и негры громко смеялись наверху. Через несколько минут огонь совсем прекратился, и я уже думал, что Стелла оставила своих преследователей далеко за собою. Как вдруг целый залп грянул на нас, и наверху послышались треск и смятение. Я побежал туда взглянуть, что случилось. Оказалось, что в то время, когда Стелла хотела пройти перед носом у стрелы, последняя также привела к ветру и сделала последнее усилие, дав залп всем бортом. Два ядра ударили в грот мачту, и она упала. Я понял, что судьба Стеллы решена. Ничто не могло спасти ее. Она могла еще сражаться со шкуною, но ей уже невозможно было уйти от фрегата. Я убежал вниз в каюту. Я боялся, чтобы негры не заметили радости на моем лице. Я услышал грозный голос капитана и его проклятие и благодарил Бога, что был не возле него. Обломок мачты бросили в воду. Я слышал, как Винсент ободрял негров, убеждая их, что лучше умереть на пушках, чем висеть, как собакам на реях. Некоторые из них спустились вниз и стали пить вино. Английская шкуна догнала нас, и бой начался на пистолетном выстреле. Никогда не забуду, что происходило в продолжение каких-нибудь 3/4 часа. Негры, большей частью пьяные, сражались с неимоверной яростью. Их крики, вопли и ужасные проклятия смешивались с громом пушек и треском рангоута, криками раненых и громким голосом Винсента. Страшно было и внизу. Густой дым окружал все, раненых бросали в люки, и негры беспрестанно бегали за вином и опять выбегали наверх к пушкам. Вдруг выстрелы полетели к нам с-под ветра, и мы очутились между двух огней. Фрегат догнал нас и лег борт о борт. Но Стелла продолжала отстреливаться обоими бортами, хотя выстрелы ее становились постепенно реже и реже, между тем, как фрегат открыл по ней сильнейший огонь. Мною овладело такое беспокойство, что я не мог долее оставаться на месте. Я побежал по нижней палубе через убитых и раненых и взглянул из люка. Боже! Какая ужасная сцена представилась моим глазам. Многие пушки были сбиты, палуба завалена обломками, опьяневшие или убитые негры валялись по всем направлениям, разорванные в куски. Такой кровавой сцены я никогда более не видел. Из целого экипажа осталось не более 20 человек, и эти валялись по палубе, истомленные работою или бесчувственные от вина. Сражение кончилось. Ни одного человека не осталось у пушек. Два или три негра были убиты на моих глазах выстрелами с фрегата. Где Винсент? Я не смел отыскивать его и даже боялся с ним встретиться. Я опять спустился вниз и пошел в каюту. Пороху более не требовали, и там не было ни души. Вдруг кто-то стал спускаться в люк. По походке я узнал капитана. Было так темно, и каюта была так полна дыму, что он не мог меня заметить, хотя я видел его. Он был ранен. Войдя в каюту, он схватился за пистолеты и пошел к крюит-камере. Я понял его намерение. Он хотел взорвать себя на воздух. Нельзя было терять времени. Я проскользнул мимо него, выбежал наверх и бросился в море. Я еще не успел вынырнуть, когда услышал и почувствовал взрыв. Он был так силен, что я едва не лишился чувств. Я чуть помню, как мне удалось схватиться за какой-то обломок и вынырнуть с ним вместе между остатками разбойничьего судна. Через несколько минут я пришел в себя и, осматриваясь кругом, заметил в 100 саженях шкуну-стрелу, совершенно разбитую, и невдалеке от нее мой фрегат, чистый и блестящий, как будто он сейчас вышел из гавани. Каллиопа делала какой-то сигнал шкуне, и шкуна отвечала, но я напрасно ждал, что она спустит шлюпку. Дело в том, что Каллиопа сигналом приказывала ей спустить шлюпку, но шкуна отвечала, что все ее шлюпки разбиты и не могут держаться на воде. Тогда я заметил, что фрегат спустил катер свой на воду и считал себя спасенным, когда увидел, что катер идет ко мне. Через несколько минут катер подошел к массе плавающих обломков, и матросы, перестав грести, начали осматривать их. Заметив меня, они стали держать ко мне, подняли меня и положили в шлюпку. Я встал на ноги и хотел идти на корму, но мичман, бывший на шлюпке, сказал гребцам: «Возьмите этого проклятого пирата на бак, не пускайте его сюда». «Ого, мистер Ласселис», — подумал я, — «так вы не узнаете меня». Я совсем позабыл, что я черен, но один из гребцов, схватив меня за ворот, передал на бак и сказал: «Возьмите негра, он еще молод для виселицы». Я не счел за нужное открыться. Страсть к проказам опять родилась во мне. Видя, что только я один остался в живых, они стали грести к фрегату, а мичман пошел донести обо мне. Меня передали на фрегат, и я молча стоял на шкафуте, между тем, как капитан и старший лейтенант говорили с мистером Ласселисом. В это время Томушка Дот подошел ко мне и, приложив палец к левому уху, щелкнул языком, как будто говоря: «Тебя повесят, приятель». Я не мог удержаться, чтобы не сделать ему первый масонский знак, которым я учил Грина. Тогда мистер Дот изъявил сильное негодование и назвал меня дерзким мошенником. Матросы, стоявшие около нас, смеялись, но никто не узнавал меня, потому что не только лицо мое было черно, но я покрыт был с ног до головы смесью соленой воды с порохом, которая еще более препятствовала им различить мои черты. «Привести сюда негра», — сказал старший лейтенант. Я тотчас подошел и, приблизясь к капитану Дельмору и старшему лейтенанту, за которыми стояли все офицеры, любопытствуя знать, что я буду рассказывать. Я приложил руку к голове за неимением шляпы и сказал: «Честь имею явиться, как обыкновенно говорят офицеры, приезжая на корабль». «Боже мой! Этот голос! Кто ты?» — вскричал капитан Дельмор, отступая назад. «Мистер Кин», — отвечал я, опять прикладывая руку к голове. Боб Кросс, стоявший со многими матросами недалеко от меня, позабыв дисциплину, подбежал ко мне и схватил меня за обе руки, смотря мне в лицо. «Это он, капитан! Это он! Ура! Ура!» И все матросы кричали «Ура!» вместе с ним. «Боже мой! «Так вы не взлетели на воздух?» — сказал старший лейтенант, подходя ко мне. «Не ранены ли вы? Он совсем чёрен. Где доктор?» «Нисколько не ранен», — отвечал я. «Пусть его возьмут вниз и осмотрят», — сказал капитан с некоторым волнением. «И если он не ранен, то пришлите его ко мне в каюту». Капитан спустился вниз, а я стал здороваться с Доттом и другими офицерами. Казалось, что мое возвращение необыкновенно всех обрадовало. На кубрике меня осмотрели, и все удивились, что я не ранен. И еще более удивились тому, что я был чёрен с головы до ног, и что эту краску нельзя было смыть. «Каким же образом вы переменили свой цвет?» — спросил старший лейтенант. «Последние 3 месяца я был негром. О, это длинная история, но я пойду вместе с вами к капитану и расскажу ее». Надев свой мундир, я пошел со старшим лейтенантом в капитанскую каюту и начал подробно рассказывать все, что со мной случилось. Когда я кончил, мистер Гипслей вышел из каюты наверх, и я остался наедине с капитаном. «Признаюсь, что я уже считал вас погибшим», — сказал капитан Дельмар. «Мы взяли матросов со шлюпкой на другое утро, и они донесли, что вы утонули в каюте. Бездельники! Они осмелились оставить вас». «Они не виноваты, капитан. Вода была очень высока в каюте, и я не отвечал на их оклик». «Они окликали вас?» «Да, я слышал их сквозь сон и не отвечал им». «Ну, я очень рад за них. Но мы так уверены были в вашей потере, что я уже написал о ней вашей матушке. Странно, что уже в другой раз я напрасно опечалил ее. У вас заколдованная жизнь, мистер Кин». «Я бы желал жить долее, чтобы оправдать ваше доброе обо мне мнение», — отвечал я. «Дай бог, мистер Кин», — ласково отвечал капитан. «Все это время вы благородно вели себя. Это приносит вам честь, и матушка может гордиться вами». «Благодарю вас, капитан», — отвечал я, восхищенный его словами, зная, что вместе с матушкою он будет также гордиться мною. «Впрочем, в этом маскараде вы не можете еще исполнять свои обязанности по службе», — продолжал капитан. «Но я надеюсь, что краска скоро сойдет. Вы обедаете сегодня со мною. Теперь ступайте к товарищам». Поклонясь почтительно, я вышел из каюты, довольный собою, и поспешил к товарищам, пожав мимоходом руку Бобу Кроссу, который, как родной, радовался моему возвращению. Предоставляю читателю воображать, сколько мне приходилось рассказывать наверху и в кают-компании. Старший лейтенант не мог заставить ни одного офицера заниматься делом. 2 или 3 дня я был самую важную особую на фрегате. После этого я мог спокойно рассказать свою историю Бобу Кроссу. Боб Кросс, выслушав меня, сказал: «Ну, мистер Кин, трудно сказать, к чему рожден человек прежде его смерти. Но мне кажется, что вы рождены к чему-нибудь необыкновенному. Вам нет еще 16 лет, а вы действовали лучше взрослого человека. Вы находились в самых затруднительных положениях и всегда счастливо выпутывались из беды. У вас старая голова на молодых плечах. Вы в одно время и резвый мальчик, полный шалостей, и смелый, решительный человек. Говорят, что случай делает человека, и это сбылось над вами. Но странно, что один и тот же мальчик крадет изюм у комиссара и заставляет разбойника-негра исполнять свою волю. Мы 2 раза считали вас на том свете, и 2 раза вы оживали. Теперь я скажу вам славные новости, мистер Кин. Вы не знаете, как высоко ценят вас капитан и офицеры. Зависть иногда ослепляет людей, и правду тогда только говорят о человеке, когда считают его мертвым. Уверяю вас, что не только офицеры, но и капитан искренне жалели о вашей потере, и теперь капитан, верно, гордится вами. В тот самый день, как вы сюда приехали, я слышал разговор капитана с лейтенантом, и я только могу сказать вам, что ваше счастье в ваших же руках. Только не подавайте вида капитану Дельмору, что знаете что-нибудь о вашем родстве с ним». «Этого я, конечно, не сделаю», — отвечал я, «потому что он может переменить свои чувства ко мне». «Конечно. Я часто думал о вас и наблюдал за капитаном, прислушиваясь к его разговору, особенно после обеда, потому что вино лучше развязывает язык людям. Величайшим несчастьем для вас может быть то, если капитан женится и будет иметь детей. Но я часто слышал, что капитан высказывал отвращение к женитьбе и смеялся над людьми, которые хотели жениться. И я радовался за вас, мистер Персиваль. После 40 лет человек редко думает о женитьбе, а капитану, я думаю, уж около 50. Да, но если его брат умрет, капитан будет лордом Деверсли и наследует огромное состояние. Тогда он женится, чтобы иметь наследников. «Конечно, он может это сделать», — отвечал Кросс. «Но еще Бог знает, будут ли у него дети. Цыплят по осени считают. Вам остается только желать, чтобы брат его был так же крепок, как наши старые адмиралы». «Отчего адмиралы так долго живут?» «Мне кажется, от того же, от чего соленое мясо держится долее свежего. Морская пена 40 или 50 лет омывает им лицо и платье, и таким образом они напитываются солью. Вы долго ли думаете ходить здесь негром?» «Не знаю, но капитан сказал мне, что покуда не сойдет краска, чтобы я не вступал в должность, поэтому я надеюсь, что она сойдет не скоро». «Вы говорите как мичман, но послушайте моего совета. Возьмите трубу и ступайте наверх». К несчастью, ее уж нет, но это была славная труба, она спасла мне жизнь. Да, эта шутка так же хорошо кончилась, как и масонские знаки с мистером Грином. Мне кажется, из него никогда не выйдет хорошего моряка. Ему бы лучше готовиться в комиссары. Но бьет 8 склянок, мистер Кин, и я думаю, пора желать вам доброй ночи.